Уж по нутру ли ей это было или нет, я этого не знаю. Только присадила я ее опять за учение, а то, как это статочное ли дело, день-деньской, ничего не делать и сидеть или у окна, или шляться из угла в угол, без всякой работы. Сама потом была мне благодарна за это.